«Сам тащи, придурок!» — уселась рядом с ним Ребекка. На ее плече находился белый приклеенный пластырь, наложенный после обработки раны. Одно из множеств средненьких заведений стало местом их сегодняшнего празднества. Им не так часто удается получить крупный заказ. Репутация и личная сила набирается не сразу. Мэйну приходилось продвигать свою команду медленными шажочками. Оружие, импланты, информация, связи – только то, что придет первым на ум. Столько всего приходится делать, чтобы вылезти с уровнями каких-то левых типов до знаменитых в городе киберпанков. Иногда стать уважаемым, в кругах фиксеров, соло проще, чем зарекомендовать всю группу, несмотря на высокую смертность первых. Деньги пойдут на апгрейды. «Нам стоит затюниться», — высказался лидер группы. «Чие? Прям все?» — воскликнула самая маленькая из них. «Кто бы возникал, сеструх?» Пилар положил раскрытую ладонь на ее голову и покрутил в разные стороны, растрепывая волосы. «Засунь руку в свою задницу и покрути. Нам пришлось трудно, это факт. Да, их 10, но ведь те еще оборванцы», — стала объяснять Дарья. «Прихваченная тобой винтовка выглядит не лучшим образом. Не импланты, так хотя бы пушку нормальную купишь». Ребекка понятливо кивнула и уставилась на главную тихоню. «Эй, Катя», — она специально обратилась по кличке Нейтроннера в сети, «а ты на что потратишь? Пушка? Примочки в теле или частные уроки с интернет-парнем? Тебе не надоест? Ты не ответ. Похер на крипера, что там по риперу?» Пилар прервал свою сестру, за что получил тычок локтем. «Каспера», — поправила Саша, — «я не связывалась с рипером. Завтра свяжусь с ним. Им бы не помешал способный и подпольный рипер, у которого можно ставить все подряд. А связь рипердока с нейтроннером и торговцем информацией в лице Каспера, вкупе с хорошей оценкой от того самого нейтроннера, позволяли думать об этом рипере в положительном ключе. Единственное, что им известно наверняка, так это связь крипто с шельмами, связь только рабочая. Ну, еще его связь с черным рынком, но в этом направлении банда Мэйна считала, что она сформировалась благодаря Касперу. «Твои подвижки заметны», — сказал Мэйн. «Вложиться в его уроки хорошая идея. Оставим разговоры о работе на завтра, давайте выпьем». К черту треп, Ребекка первой подняла бутылку пива, чтобы чокнуться ей с остальными. Ребекка. Глава 26. Саша наблюдала за городом через окно наземного метро. За окном пролегал вечерний Джапантаун с повсюду понапичканным неоном и бродившими среди этого великолепия людьми в разноцветных нарядах. Впрочем, смотрелось гармонично, отторжение в глазах Саши не вызывало совершенно. Поезда в городе небольшие, состоят всего из нескольких составов, зато ездит часто, благодаря поделенным веткам, так что жалоб на них в городе не имелось. Чистоту в них поддерживали получше большинства многоквартирных домов в городе. Пользовались метро все, начиная от школьников и заканчивая мелкими корпоратами. Пользовались часто, внося тем самым неплохие деньги в городской бюджет. Все ветки метро принадлежали городу, каких-то частные здесь не строили. Каждая ветка имела свое наименование. Например, ветки, соединяющие Кабуки и Джапантаун, коих всего две, называют М1 и М5. Саша пользовалась в данный момент веткой М5, также именующейся Уэстбрук-экспресс. Она попросту была короче. М5 задевала Кабуки на окраине западной части и дальше проходила через весь городской центр. ММХМ, туту, МХМХ, еле слышно напевала Саша. В ушах играла попсовая песня, скрашивающая ожидание. Саше оставалось проехать одну остановку до нужной станции. Ехала она из Кабуки, где перед поездкой забирала с командой деньги за выполненный заказ. Днем подвернулась выгодная работенка по охране, от которой Мэйн не стал отказываться. Задание по охране заняло всего пару часов времени. Им даже стреляться не пришлось, только мордами посветили в сторонке от клиента, как высказалась Ребекка. Ради задания им пришлось вставать пораньше, а так они бодрствуют в вечернее и ночное время. Вот и решила Саша по этому случаю именно сегодня проведать рекомендованного ей рипердока на востоке Джапантауна и заодно разузнать интересующие ее команду темы. Внимание! Станция Энканзаки, рынок Редвуд через 20 секунд. В момент оповещения Саша встала с сиденья и подошла к двери в ожидании прибытия. Покинув метро и спустившись вниз по лестнице на уровень улиц, она поплелась в сторону установленной на карте точки. Мастерская находится рядом с рынком Редвуд, место с низкой преступностью. Рынок располагался вдоль моста над улицей, а мастерская внутри здания чуть в стороне под мостом. К нему она пошла без замедлений, не обращая внимания на округу. Японская стилистика, в частности подвешенные светильники внутри шаров из рисовой бумаги и лавки быстрого питания. Ей приелось за годы жизни в Найт-Сити. Западная, где жила Саша, и восточная часть Джапанатауна не отличались по внешнему виду. Хорошенькое здание. Тут у него мастерская, и не в подвале. Интересно, как внутри выглядит. Она вошла внутрь многоквартирного дома и направилась к лифту. Первый раз ей довелось узнать о нелегальном репердеке в подобном здании. Так-то, принадлежащие бандам реперы обустраиваются не хуже, но они ведь принадлежали бандам и имели их крышу. Наверное, все-таки трется с шельмами. Хотя, почему тогда не в Кабуке обосновался? Остановившись напротив прочной стальной двери, Саша отправила сообщение реперу, чтобы он открыл дверь. В ожидании ответа бегло осмотрела коридор, отметив про низкую загрязненность. Большинство зданий в городе не отличаются чистотой, если речь заходит не о элитных домах или элитных этажах мегабашень. Дом, в котором жила Саша, также имел чистые коридоры, но то маленькое частное здание. Для тестов сойдет. Теперь пора переходить к пропеллерам. Я подробно рассматривал макет тестового дрона на планшете. Как бы мне не хотелось создать парочку собственных дронов побыстрее, работа ожидается долгая, особенно проработка искусственного интеллекта, несмотря на продвинутость этого мира в данном направлении. На задворках памяти у меня находились чертежи моих дронов из прошлого мира, но этого мало, да и не разрабатывал я их в прошлом мире с нуля, только собирал и корректировал под свои задачи. В этом мире я мог бы пойти по прошлому пути, заказать на черном рынке парочку дронов корпораций, переделать их под свои нужды и перепрошить железо. Но зачем, когда есть возможность делать их с нуля, причем с возможностью заменить при поломке? Сейчас я сидел в своей мастерской и работал над корпусом первого прототипа разведывательного дрона. Его задача будет заключаться в съемке и удаленном подключении. Маленький дрон диаметром 10 сантиметров находился только на этапе проектирования. На первый взгляд он походит на игрушку, особенно в сравнении с боевыми бронированными дронами. Сначала, как только завершу все подготовки, создам версию для тестов и начну под нее разрабатывать программу, заодно проверяя на практике в поле, как созданная модель себя показывает, чтобы корректировать неточности в реальном времени. Скорее всего, подключусь и к этому делу на этапе практики. Поможет и опыта наберется, полезно ей будет. Мне жизненно важно, чтобы дрон работал в полуавтоматическом режиме. От меня в таком случае потребуется только отправлять основные команды. Управление при этом получится взять на себя в любое время, если того потребует ситуация. В идеале все-таки стоит прикупить корпоративного дрона. На черном рынке имеются такие, понятное дело, но фигурируют на нем редко. Переделать готовые и мне попроще, чем разрабатывать с нуля. И на их создание тратилось уйму денег и времени. Заметка добавлена. Найти дрон на черном рынке или выкрасть у корпораций. Я продолжил формировать модель дрона в специальной программе для принтера, так как больше мне в данный момент заняться было нечем. Единственный клиент сегодня еще не добрался до места. Сообщение. Саша. Привет. Я пришла, открывай. Подключаюсь к наружной камере в коридоре, а вот и она. Пришла одна. Хорошо. Камера находилась не над дверью, а в углу коридора. Камера не моя, но доступ получить не составило труда. Так что, скорее всего, она не знала о слежке. Дверь перед ней тихо и плавно отъехала в сторону. За дверью находился пустоватый коридор, освещаемый двумя длинными лампами. Четыре двери в коридоре, по две с левой и правой сторон, не считая входную, ввели в разные комнаты. Три рабочих и санузел. В качестве дополнительной меры безопасности установил скрытую пушку в конце коридора. Самодельная турель с самонаводкой окажется идеальным сюрпризом, если кто-то решит устроить облаву, особенно учитывая возможность покинуть мастерскую через вентиляцию. Я предусмотрел этот план на всякий случай. Надеюсь, не потребуется его использовать. До прихода Саши я находился в комнате, в которой в основном занимаюсь разборкой, настройкой и созданием всякого разного, начиная от отдельных деталей. В ней находился, так скажем, ремесленный стол, шкаф с расходными деталями и всякая всячина, а также, с недавнего времени, в углу разместился принтер с подключенным к нему компьютером. Комната не предназначена для приема клиентов, пришлось выходить и встречать Сашу в коридоре. «Приветики!» Снова поздоровалась она, как только вошла внутрь. «Привет, Саша, проходи сюда, открываю соседнюю дверь, за которой находится операционная». Девушка зашла внутрь и оглянулась в ожидании меня, я ожидала чего попроще. Почти клиника. В идеале должно быть не почти. Ложись на стол, я пока схожу за новой декой. Она пришла не просто познакомиться и посмотреть на мою мастерскую. Мы связывались по сети и обсудили установку новой деки, а также обновление фейса, сленговое название интерфейса, ИЛДА, система по противодействию вторжению через сеть. Программы, взламывающие и отключающие эту систему, на сленге называются ледоколами. Я сходил за плотно упакованной коробкой с кибердекой и чипом. К моему возвращению Саша как раз уместилась на операционном столе и с интересом рассматривала приборы. «Так ты какой-то як или тебя спонсируют шельмы?» Прозвучал неожиданный вопрос. «Что? Прости, як, сокращение от якудзы. В Найт-Сити ими считались тигриные когти. Вот кем-кем, а к тигриным когтям меня раньше не причисляли, несмотря на японские корни». Про спонсорство со стороны Шельм еще понятно, почему она так могла думать, часто сотрудничаю с ними. Нет, Шельмы частые гости в моей мастерской, но я не связан с ними напрямую, тем более не связан с когтями. В прошлом выдались прибыльные заказы, с них удалось скопить. Ну ладно, мне так-то все равно, эта Ребекка попросила узнать про банды. Она моя напарница. Девушка сняла короткую куртку и положила на свободное место. А вот выгодные заказы, это круто, нам бы таких, знаю. Каспер передала вас основную информацию. Я раскрыл коробку с кибердекой и чипом, после чего выложил их на подставку рядом со столом, укрытую тонкой чистой тканью. Первый заказ со стороны банды Мэйна касался одного импланта и одной программы. И они все-таки выпросили скидку на замену кибердеки и обновление интерфейса с продвинутым хакерским набором. Кстати, так понимаю, ты обучался у Каспера или сам где освоился? Обновление фейса требует зачатков навыков в программировании. Частично. У него есть чему поучиться. Подготавливаю ее для операции. Готово? Ага. Тогда прикрой глаза и постарайся расслабиться. Замена кибердеки не требовала от Рипердока серьезных усилий. Снять искусственную кожу вокруг места установки, открутить маленький щиток с разъемом по центру, вытащить прошлую кибердеку и заменить ее на новую, и затем повторить в обратном направлении. Делов на 20 минут, если делать работу аккуратно и иметь необходимое оборудование, по-другому я не работал в принципе. В целом, любая замена имплантов, если речь идет не о внутренних органах или при замене не требуется избавляться от конечностей, особых сложностей Рипердока с качественным оборудованием не вызовет. Со многим так вовсе справится техник. Вскоре, закончив возиться с новой кибердекой, я принялся обновлять визуальный интерфейс через планшет, подключенный напрямую к девушке. До этого молчавшая Саша решила разбавить тишину беседой: «Как давно ты занимаешься этим?» «С раннего детства, и это истинная правда, ведь в этом мире я начал заниматься техникой с детства. Сможешь установить что-нибудь посерьезней, если нам потребуется?» «Смогу. Разве Каспер не упоминал спектр моих возможностей?» «Ну так, в общих чертах, на самом деле я в роли Каспера перекидывал ей файл со списком того, что можно сделать в моей мастерской. Я вкладываю деньги в расширение своих возможностей, покупаю новую технику, изучаю сложные операции. Так что да, ко мне можно обращаться по многим вопросам. Аки, моей команде не помешает продвинутый рипер. Обращаться в клинику дороговато, и не все тебе там поставят, упоминаю главную проблему. Это да, остальные также собираются обновиться, так что свяжутся с тобой. Кто я такой, чтобы отказываться от новых клиентов? Только кивнул в подтверждение и продолжил обновлять интерфейс. 10 минут пролетели в тишине. Я закончил, давай теперь проверим в деле. Сейчас запущу тестовую программу. Быстро ты, удивилась девушка. Давай тогда, как закончим с проверкой, обсудим сбыт имплантов. Мэйн просил разузнать подробности. Наше сотрудничество подразумевало два направления. Их обращение ко мне как к Рипердоку и продажу мне имплантов. С момента нашего знакомства мы только связывались по поводу сегодняшней встречи и установки кибердеки. Остальное обсудить не успели. Без проблем. В любом случае будем на связи. На вершине высокого черного небоскреба, возвышающегося над всеми зданиями вокруг, гордо сияла эмблема Аросака. Три линии, прямая по центру и две уходящие в стороны по бокам, с закрашенными кругами на конце, располагались внутри незакрашенного круга. Этот знак знают во всем мире. Нет смысла писать название корпорации под ним. Люди поймут, лишь взглянув на линии с кругами. Взгляда хватит, чтобы вспомнить униформу частной охраны, различное оружие и технику, выпускаемые корпорацией. Арасака всегда возводит величественные штаб-квартиры, невзирая на место их расположения. Для работников мегакорпораций это корпоративное величие наяву, что так любит глава мегакорпорации, Сабура. Для многих других эти здания – символ угнетения, а для конкурентов – лишняя помпезность японского старика. Но, заводя разговор о штаб-квартирах Арасака, особенно о таком в центре Токио, одно отрицать нельзя, выглядит внушительно. Токио, столица родины семьи Арасака, мог похвастаться одной из самых низких показателей преступности официальной. Крупнейшие экономические объединения, дзэйбацу, следили за порядком на своих территориях. Национальная полиция и местные якудза убирают улицы в случае появления заразы, но только в том случае, если это вредит им самим. Япония, в частности Токио, держится на трех столпах. Арасака, всем известный гигант, Фудзивара, один из крупнейших мировых банков. Сигатари, лидер на рынке игры роботизированных гуманоидов. На одном из верхних этажей главный штаб-квартиры Арасака в центре Токио, внутри просторного кабинета, обставленного произведениями искусства в виде нескольких картин стиля нихонго и парочки скульптур животных, расставленных в углах, за столом сидела Ханака, одетая в белую юбку до колен и пиджак. Перед ней, на одном из двух широкоформатных мониторах, находилась отчетность по всем цифровым проектам под ее личным управлением. Ханака, по просьбе своего отца, с детства выделяющего свою дочь повышенной заботой, стала номинальной руководительницей консервативной фракции Кидзи. Основными задачами она ставила примирение с новыми Соединенными Штатами и поддержание стабильности в семье. Но ее отдушиной всегда считались цифровые проекты. Многие из них сложны и требуют крупных вложений. Многие даже близко не окупают затраты. Какие-то вовсе проваливаются. Это нормально, учитывая задачи, заключенные в базу этих проектов. Один такой проект заключался в восстановлении путей между локальными сетями всех штаб-квартир Арасака по всему миру. Чтобы провернуть этот проект, надо было получить частичный контроль над старой сетью. Требовалось вырастить специальных нейтронеров, чья задача бы заключалась в восстановлении старой сети. Для проекта Ханака выделила простаивающую после четвертой корпоративной войны базу вблизи Найт-Сити. Проект шел своим чередом, стабильно продвигаясь по назначенным маркерам. Смертность оказалась выше ожидаемого, но луч надежды на реализацию плана имелся, пока дети не устроили побег. Вот чего-чего, а этого Ханака от них не ожидала. Но ей простительно, нет у нее времени продумать столь маловероятные моменты. А вот ответственным за проект не простила провала. В итоге в живых по полученной информации остались двое, которым удалось сбежать. Продвинутых оперативников на территории НСШ в тот момент не доставало, чтобы выделять их на поиск двух детей. На них временно закрыли глаза. Ханака возобновила проект на территории Японии. Новые дети в увеличенном количестве готовились заменить прошлых. Прошлые ошибки учли, проработали план развития получше. Вышло вновь неудачно. Не так плачевно по смертности, как в прошлый раз, но хуже по качеству. Уровня лучшего из прошлых детей, крипта, никто добиться не смог. Да и таких, как Люси, оказалось всего двое. Проект продолжил развиваться в медленном темпе, а Ханака вспомнила о потеряшках. Без них в ближайшие годы реализовать переделку старой сети не получится, в этом Ханака уверена. Отчет о поиске. Только что ей поступила информация по поиску сбежавших нейтронеров. Она открыла документ на втором экране. Поиск подтвердил нахождение Крипта и Люси на территории Найт-Сити. Оперативник НС-110НР разыскал их следы по поддельным документам. В ходе дальнейшего расследования НС-110НР ликвидировали и подорвали квартиру, выделенную под операцию. Произошедший инцидент расследовал НС-44НР. Камеры в округе оказались временно отключены или уничтожены. Труп погибшего агента на месте подрыва найти не удалось. Предположительно, увезли перед подрывом. Указанные подставные документы в кратком отчете НС-110НР оказались стерты. НС-44НР продолжает поиск. Рекомендуется выделить дополнительные ресурсы в связи с агрессивной атакой на оперативника. Расширение расследования требует одобрения руководства. Ханака откинулась на спинку и потерла переносицу. Детишки оказались готовы к поискам со стороны Арасака. Оказались готовы лучше, чем они ожидали. Проблемные. Новых стоит держать в узде. Обдумав все за и против, Ханака одобрила выделение дополнительных ресурсов на поиск. Либо так, либо пришлось бы полностью их прекратить, чтобы не терять нейтронеров по одному. Глава 27. После завершения настройки и проверки новой кибердеки третьего поколения, Пришло время обсудить с Сашей детали сотрудничества. Но, перед переходом к рабочим вопросам, я углубил познание девушки в установке имплантов. Установка и использование имплантов считается деликатным делом, если тебя волнует собственное здоровье, в частности психическое. Поколение имплантов, кстати, принято делить на 5 уровней. Есть 2 дополнительных. Первый из них, нулевой, ставший базой для развития имплантов. Нулевой уровень давно перестали использовать. Импланты нулевого уровня на порядок хуже первого потому, что представляют из себя крупные надстройки на тело. Раньше, до развития этой направленности, размер имплантов был слишком большим, чтобы аккуратно и незаметно устанавливать их внутрь тела. Оптика в виде полноценного шлема считалась нормой. С первого по пятый имеют привычный каждому компактный размер. Второй дополнительный уровень имплантов относится к военной отрасли. Там другая классификация. Они в первую очередь рассчитаны на эффективность, продолжительность жизни и психическая стабильность военного, использующего подобные импланты, важны только на момент выполнения поставленных задач. В каждом уровне существует множество похожих имплантов с разными задачами. Каждый рипер, разбирающийся в подноготной имплантов, а не только в их установке, способен подобрать модель под нужды заказчика. Взять, к примеру, установленную Саше кибердеку от корпорации Тетратроник. Она предназначена в первую очередь для полевых условий, загрузки демонов напрямую или через локальную сеть. Саша работает наемником, выполняет на данный момент разведку и связь между членами команды. В будущем она планирует помогать также с помощью загрузки демонов, да и самой не помешает иметь серьезное оружие под рукой. Поэтому попросила меня выбрать кибердеку на будущее. Тетратроник – лучший вариант из доступных на рынке. В случае уклонов шпионаж и незаметное проникновение лучше поискать операционную систему от Росака. Если важен широкий пул возможностей без углубления в одно направление, Militech Paraline к вашим услугам. Каждый найдет операционку под свои нужды. Вот за что бы я мог поблагодарить Росаку, так это за импланты пятого поколения, или уровня, смысл один. Операционная система сделана на основе самых топовых от Netwatch. Такие используют лучшие агенты корпораций. Имеет схожесть с Militech Paraline в спектре возможностей, но в раза два продвинутее. На черном рынке, если повезет и товар окажется рабочим, ценник такой вундервафли окажется в районе полумиллиона эдди. В десятки раз дороже импланта, установленного Саше. И главный вопрос не в сложности производства, а в сложности получить вещицу в свои руки, если не являешься важной шишкой Воросака. Что касается специального разъема для погружения в сети, то там цена выходит за миллион по моим прикидкам. Альтернативы с похожей начинкой не удалось найти за годы в Найт-Сити. Не стоит забывать о оптической системе того же уровня, но ее стоимость в разы поменьше. Интерфейсный разъем, с помощью которого идет прямое подключение к сети и технике через шнур на фоне предыдущих, в ценовом плане, выглядит блекло. Чего уж говорить об купленных лично мной. Существует 3 основных побочных эффекта от имплантов. Иммунный ответ, психологические отклонения и чрезмерная зависимость от установленных имплантов. Третий вариант частично связан с первыми двумя. Скину подробное описание тебе на почту. Чувак, серьезно, разве про побочки не рассказывают перед операциями? Кому на них не похер? Я говорю о важности следовать техномедицинским инструкциям не для того, чтобы отговорить тебя ставить импланты, а чтобы ты не откинулась от их установки. Ты прям заботливый рипер. Хорошо, прочту инструкцию дома. Чем дальше я продвигался в профессии рипердока, тем больше узнавал тонкости имплантирования и профилактики от побочных эффектов. Протезирование и замена органов дошли до того уровня, когда кажется, словно с помощью них возможно сделать что угодно. Так-то оно почти так, но вот побочки никто отменить не смог и по сей день. Киберпсихоз – следствие неконтролируемого развития побочных эффектов. И стоит сказать, следствия и причины, приводящие к нему, скрываются от основных масс. Иногда достаточно уменьшить количество необязательного хрома в теле, чтобы прекратить процесс киберпсихоза. Но далеко не всегда этого оказывается достаточно. Надо знать свою меру, устанавливать только проверенные импланты, принимать указанные антибиотики при повышенном проценте хрома в теле и желательно проверяться на стабильность организма раз в год. Устанавливать импланты также следует медленно. Важно давать организму привыкнуть. И, важный момент, на который нельзя закрывать глаза при установке имплантов у недобросовестных рипердоков, тебе запросто могут впихнуть импланты с нарушенной защитой от токсинов. Значительная часть сплавов, используемых в производстве киберпрограммы схожих по концепции имплантов, содержат следовые количества токсичных элементов, такие как свинец, кадмий и ртуть. Неприятно ведь будет, если некачественная приблуда медленно начнет отравлять твой кровоток. Об этом я также упомянул в разговоре с Сашей. Пик замены своего тела на хром известен многим, Адам Смышер. Этот ходячий кусок металла заменил почти все, или вовсе все, включая мозг. Мне неизвестна истина. В моем мире существовали киборги, полноценные, с переносом сознания в код. Есть такие в этом мире? Вопрос открытый. И сам перенос сознания вызывает споры. От человека ли сознание управляет киборгом или это лишь слепок поведения, считающий себя тем человеком? Если кто-то знал истинный ответ на этот вопрос в моем мире, то делиться с миром точно не спешил. Либо рекламы по переносу сознания в моем мире не врали. В них говорилось, что все работает как надо. Ходит информация, что Воросака планирует что-то похожее. Оцифруй свою личность, загрузи на специальные серверы корпорации и жди, когда появится возможность создать тебе новое тело. На этом не все. Вот, передаю ей ингалятор, мягкий стимулятор. Вдохни один раз. Он ускоряет нейротрансмиссию и оказывает положительный эффект на адаптацию импланта. Замена однотипных имплантов не требует танцев с бубном, но все-таки стоит перестраховаться из-за разницы моделей. Помню подобную херню. Она крутит ингалятор в руке, в больничке давали, когда с мамой приходила. Настроение девушки резко стухло. Она на 10 секунд отвернулась, пребывая в своих мыслях, а затем вернула свое привычное состояние. Ладненько, спасибо за объяснение. Мне каждый раз придется закидывать лекарствами, в зависимости от имплантов, которые решишь установить. Нагрузка у них разная и тело привыкает по-разному. На этот раз достаточно разок вдохнуть. Твоя прошлая оптика адаптировала мозг к искусственным глазам. Раньше не задумывалась об этом. Мыну бы тебя послушать не помешало, однозначно. Точно, давай теперь обсудим сотрудничество с нашей командой. Там все просто. Находите товар, импланты, в ходе своей работы, связывайтесь со мной и сговариваемся по цене, или связывайтесь с Каспером, если товар серьезный, военный там или украденный из-под носа корпоратов, все из одной оперы, чтобы он проверил лично. Хорошо проявите себя, тогда получите скидку на весь спектр услуг. Примерные ценники скину одним файлом на почту. Если что окажется пока ценное, но целое внутри, также приносите на проверку, пойдет на детали. Каждому риперу требуются поставщики деталей и полноценных имплантов. Срать новыми деталями мы пока что не научились. Она застыла на время моей речи и отвисла. Когда закончил, угу, отправила условия Мину. Хочет сначала проверить диапазон денег, стоит вообще возиться или нет. Без проблем. Завтра отправлю файл с инфой. Напишите, если потребуется обсудить тонкости, отвечу, как смогу. Остальным ведь тоже надо прокачаться, так что зайдут к тебе. С Мином обсудите, все так он главный. Буду ждать, начинаю возвращать устройство на место после операции. Работа на сегодня закончена. Последний и единственный клиент на сегодня покинул мою мастерскую. Я привел рабочее место в порядок и спрятал самые ценные вещи в укрепленный сейф внутри стены. Сейф установлен внутри складского помещения, размер метр на метр. Такие вещи как принтер не вмещает, понятное дело, но в целом вещь полезная, когда хочется перестраховаться. Через полчаса после ухода Саши, накинув куртку и прихватив пистолет с ключом от машины, я закрыл мастерскую и активировал турель вместе с подачей ядовитого газа внутри складского помещения. Подача газа активируется при пересечении лазерных датчиков внутри склада. Не на входе, чуть дальше, чтобы незваные гости успели под него попасть. Газ подается тихо и без оповещений, так что надышаться успеют. Чем мне нравится это здание, так это чистотой и отсутствием обдолбанных фриков в коридорах. Их хватало в мегабашне. В нашем доме у западного края Джапантауна также чисто и отсутствуют потерянные личности. Но, там то частное небольшое здание в сравнении с огромными многоэтажками в городе. Лифт привез меня на минус первый этаж, парковку. Машина стояла ближе ко входу, пришлось пройтись через всю парковку. Вот здесь было не так чисто, как внутри здания. Тут и там виднелись граффити и в паре мест лежал мусор. Когда подошел к тачке и готовился открыть дверь, сбоку послышался звук от заведенного двигателя. Я оглянулся и заметил выезжающую из-за колонны девушку на мотоцикле. Она подъехала ко мне. Темно-зеленый наряд, противогаз, пистолет в кобуре на поясе и обвязка бомб. По ходу когти начали отходить от прошлых неудач, раз решили навестить нового рипера в Джапантауне. На мотоцикле сидела Камико Такахаси с кличкой Вайпер. О ней в свое время собрали достаточно информации. Соло, преимущественно работающая на тигриных когтей. Ее родители состояли в этой банде. Девушка по стопам родителей в полной мере пойти не захотела, не вступила в банду. Однако, решила работать с ними в качестве наемника. Камико выполняет задания за пределами банды, но только те, которые не вредят напрямую или косвенно тигриным когтям. Занятный экземпляр в экосистеме наемников. Обычно их братья не привязывают себя к бандам, только к корпорациям или правительству. Она остановилась рядом со мной и заглушила мотоцикл. Привстала с сиденья и оставила свой транспорт стоять на месте, после чего напрямую обратилась ко мне. Новые реперы не часто появляются в городе, зато долго живут. А знаешь, почему они долго живут? Девушка облокотилась задницей о сидушку мотоцикла. Они сотрудничают с правильными людьми, парень. Правильный люд, ха-ха, я слыхал о репердаках, работающих с мусорщиками и мальстрёмом. И как-то живут. В каждом квартале свои правильные люди, парень. Не знаю, из какой дыры ты вылез, сделаю тебе поблажку из-за возраста. В Джапантауне рулят тигриные когти. Ты, либо работаешь с ними, либо валишь нахер, либо, да, есть третий вариант, гниешь на свалке. Я не сижу в скорлупе, мисс Такахаси, и слежу за событиями в городе. Вы ведь работаете на них, верно? Достаточно платит, не твое дело, сколько мне платит. Она встала ровно и сделала два шага в мою сторону. Левая ладонь японки легла на мое плечо, я приехала только поговорить, так что, считай, что тебе повезло. Следующие посетители с тобой будут общаться по-другому. Скидываю руку наемнице и открываю дверь машины. Тигриные когти только начинают вылезать из задницы, в которую себя загнали. Возможно, через год-другой они вернут квартал в свои руки, а возможно, что упадут на уровень мусорщиков. Тебе явно не достает мозгов. Надеешься на помощь со стороны Шельм? Они тусуются в Кабуке. Не тот квартал ты выбрал для работы. Впрочем, знаешь, меня попросили с тобой поговорить. Про уговоры речи не шло. Она обратно залезла на мотоцикл и завела двигатель. Плохая идея, пренебрегать рукой банды. Я нейтральный рипер, чика, справлюсь как-нибудь. Мое обращение на манер Хейвуда ей не понравилось. По суженным глазам стало понятно. Она ничего не ответила мне, а только дала газу и покинула парковку. Прозябать на парковке в одиночестве не стал и уехал следом. Надо добавить неприятности тигриным когтям. Совсем охерели, раз пытаются ставить условия, когда терки с мальстрёмом продолжаются на их территории. Так еще с Кабуки их выбили Шельма в прошлом году, так и не вернулись. Учитесь выставлять приоритеты. Как обычно бывает, при решении одной проблемы появляется новая, либо, что менее приятно, одновременно с нерешенной появляется еще одна в качестве добавки к угощению. Хуже, когда возникшая проблема всерьез способна повлиять на твою жизнь или вовсе привести к ее окончанию. Я заранее подготовился к теркам с тигриными когтями, так что не боялся их наезда. Зачем выбрал их квартал для нелегальной работы репердаком? Конкуренция и шаткое положение банды в последнее время. И да, именно я работал нелегально. Не каждый репер за территорией больницы корпоративных лечебниц, в основном установленных внутри их штабов, работает без разрешения властей города. Но вот импланты, запрещенные в гражданском секторе, тебе вряд ли установят легальные реперы. Разве что цену взвинчут за отход от законов города. С конкуренцией интереснее. Устоявшиеся в городе репердаки имеют постоянную клиентуру, через которую приходят новые клиенты. Репутация также играет роль. Я выбрал восток Джапантауна из-за нулевой конкуренции на рынке нелегальной установки киберимплантов. Это отдельный рынок, ведь в его случае в городскую базу данных не записываются установленные на клиента импланты. Легальные реперы могут не записывать оборудование, которое тебе установили, но опять же, готовься к наценке, и не станут они ставить черный товар без личного доверия к клиенту. Я вовремя стал сотрудничать с шельмами в этом направлении. Топовые и продвинутые штучки они приходят устанавливать ко мне. Что касается тигриных когтей, то их положение в Джапантауне на самом деле просело с момента нашего переезда в маленький Китай. В то время они потеряли несколько важных точек в квартале и конфликтовали сразу с тремя бандами. Наше вложение в общее дело также сильно укусило банду за задницу. Сейчас силы банды стали постепенно возвращаться, Но пока рано говорить о позициях 60-х годов. Если восстановление тигриных когтей пойдет без изменения, то через 2-3 года они вновь вернут полный контроль над кварталом и начнут чинить беспокойство в соседних. Меня такой подход не устраивает. Я планировал работать в мастерской до того момента, пока не скоплю на переезд в городской центр. В крайнем случае на север Уэйл-Спрингса в Хейвуде. Вот там конкуренция на поприще нелегальной установки киберимплантов нулевая. Высокие навыки нейтронира позволяют заниматься подобной деятельностью даже в самых проверяемых и защищенных кварталах. Ну, в Нортауке, элитном квартале Найт-Сити на северо-западе Уэстбрука, я бы не стал заниматься подобной работой. Там нет застройки из небоскребов, и каждый житель тщательно проверяется. А раз я планирую работать в Джапантауне в качестве нейтрального репердока, то никакой крыши от тигриных когтей мне не требуется. И тут мне поможет заранее собранная за годы информация по точкам интереса банды, их склады, информация по членам банды, включая места жительства, внутренняя иерархия, пускай не полная, все попадет в открытый доступ. Не для того, чтобы полиция Найт-Сити повскакивала и в темпе побежала всех вязать, такое вряд ли случится, разве что с десятком других рядовых. Эта информация уйдет в сеть для других банд. Мы отправим в сеть всю инфу о пограничных активах банды, объясняю своей напарнице в квартире. Мы сидели на диване во время ужина. Бутылка текилы, чтобы успокоить нервы, и две порции удана, чтобы утолить аппетит. Почему только на границах квартала? Скинем все, им тогда точно станет не до тебя. Не хочу устраивать масштабные перестрелки на территории Джапантауна. Сама понимаешь, на что пойдут мусорщики и мальстрёмовцы ради наживы. Пускай воюют на границах. И мало ли получится в будущем продать инфу о центре квартала. Так-то понятно, но они ведь начнут перевозить все в центр. Точно начнут. Не знаю, как у мусорщиков, но у мальстрёма имеются нейтронеры. Отследят крупные передвижения. Помимо всем известных точек банды, существует множество менее открытых, тщательно скрываемых от других. Именно в скрытых точках размещают ценные активы. Я не стану выкладывать в общий доступ хорошо защищенные места. В сеть утекут данные по неприметным местам по производству наркоты, студии записи брейн-данса и несколько официально зарегистрированных заведений, через которые происходит отмывание денег. В прошлом они решили откусить слишком крупный кусок и чуть не подавились. Им помогла Эросака. Корпорация тесно сотрудничает с тигриным когтями, пичкая банду кибертехнологиями и оружием военного образца взамен за решение поставленных задач в городе. Иногда стоит перекинуть темные дела на банду, чтобы не портить репутацию и не мелькать в новостях. С другими корпами они сотрудничают только на почве предоставления развлечений разной категории. Сейчас действия со стороны тигриных когтей стали более аккуратнее. Год назад на место лидера пришел новый человек по имени Хиромисата. Явно пересмотрели прошлые решения и учли ошибки. Пару часов ушло у нас с Люси в тот же день на обсуждение действий по разжиганию хаоса на окраинах Джапантауна. Как загружать, где выставлять и кому скидывать. В этом празднике жизни скорее всего начнут ловить рыбу наемники, помимо членов банды, если появятся заказы у фиксеров. А они появятся, всегда появляются. Причем, что забавно, заказы появятся с двух сторон. Часть фиксеров имеет тесные связи с бандами, как, например, Вакака Акада. Всем прекрасно известно, что она принадлежит к банде тигриных когтей. Но это не уберет слежку со стороны Арасака, с поугасшей уверенностью прошептала Люси. Они не отвяжутся от нас, так и будут искать. Вчера удалось засечь еще одного нейтронера. Арасака до сих пор нас ищет. Одного убили, один мелькнул на периферии зрения. Сколько помимо этих двух рыщут по городу и сети в поиске нас. Я обдумывал, как скинуть карпов. Она оживилась. Какие варианты? Всего два. Лучше, чем ничего, согласись. Можно сбежать, потусоваться в среде кочевников и в будущем переехать в другой город с минимальным присутствием Арасака. Этот план напрашивается сам собой. Есть и второй. Пришел на ум совсем недавно. Удиви. Наши личности в сети имеют известность. Каспер и Звездочка, альтернативные личности для скрытой деятельности в сети, получили достаточно известности в городе, чтобы заинтересовать корпоратов. Торговля информацией всегда ставит тебя в приоритет на поиск. Мало ли какую информацию и про кого ты продаешь, и кому. Провернем слив данных о банде с прямым указанием на Каспера и Звездочку. Затем, с указанием на них, разберемся с новыми ищейками корпорации. Провернем слив инфы о банде таким образом, чтобы это выглядело как удар по союзникам Росака. Должны быть четкие следы нашей деятельности и понятные цели. Как только провернем сказанное, симулируем наш уезд из Найт-Сити. Это, и правда, звучит круто. Люси встала с дивана и прошлась к окну. Шансы кажутся хорошими, иначе бы не стал предлагать. В плане только одна загвоздка, нам придется показаться. Следов в сети недостаточно, чтобы убедить Карпов. Предлагаешь засветить нашу внешность? Нет, не для того меняли. Внешность не так сильно изменена, но с учетом взросления, изменений достаточно, чтобы не узнать по фоткам с секретной базы. На камерах мы не светимся благодаря искажению лицевой части с помощью навороченной оптической системы. В документах нашей внешности вообще не имеется, только при подаче сигнала на замену. Подправили прически. Люси стала красить их в разноцветную палитру, вместо привычно белого. Я вживил искусственную кожу вдоль всей шеи, подбородка и ушей. Она прочная и имеет под собой дополнительные защитные вставки. Ау, кажется, поняла, к чему ты клонишь. Она повернулась ко мне и облокотилась об окно. Дай угадаю, перенести наши аватары в жизнь, в точку. Наши аватары легко повторить. Маски создам на принтере. Вставлю внутрь искажатель, устройство, аналогичное функции оптической системы, только из-за своей структуры и размера способна исказить фигуру полностью, а не только лицо. Засветимся в паре мест. Я в таком месте показательно разберусь с одним нейтронером. Останется только покинуть город и увести наш след в пустоши. Вернемся по старинке. Нам потребуется залечь на дно в сети, верно? Не только в сети. Лучше вообще не светиться в городе, то есть не влезать в неприятности. Разливаю текилу в два пустых стакана и, встав вместе с ними с дивана, передаю ей один из них. Выкрутимся. Звонк. Стаканы ударяются друг о друга. Одновременно делаем пару глотков и встаем лицом к окну. Близится утро, небо начинает светлеть. Нам ведь не обязательно оставаться в городе. Вдруг замечает Люси и достает телефон из кармана. Несколько кликов, пару переходов по сайтам, и она показывает мне объявление. Давай улетим. Там точно не станут искать. Никакой войны банд. Тихо и спокойно. На экране телефона отображалась новость о скидках на билеты до Луны. Люси включила рекламу ИКА. Европейское космическое агентство объявляет развитие космического туризма. Посетите спутник Земли по рекордно низким ценам. Только до конца 73-го года, всего 200 тысяч евро-долларов за билет в обе стороны и недельное проживание в гостинице без горизонта с видом на нашу родную Землю. Или купите только разовый билет за 100 тысяч евро-долларов и насладитесь Луной без временных рамок. Обратный билет покупать в космическом порте ИКА. Люси убрала телефон обратно в карман и посмотрела мне в глаза. «Тебе не нравится?» Она смогла заметить это по нулевой заинтересованности с моей стороны. Мое мнение не изменилось с прошлого раза. Впрочем, ты давно этого хочешь. Лучше слетай. 100 тысяч за билет в одну сторону. Обратный обойдется примерно столько, когда акция пропадет, цены на обратный билет стоили меньше. Я добавлю тебе, если не хватит, лететь одной, да. Она огорченно опустила голову и допила текилу. Люси, приобнимаю ее, не строй иллюзий. Луну колонизировали не для того, чтобы жить там подальше от всего этого, указываю на город за окном. Луна кусок ресурсов. Благодаря добыче сырья на Луне построили космическую станцию. Ресурсы продолжают добывать. Это просто кусок камня в космосе. Понимаю, правда понимаю. Думаю, мне надо убедиться в этом, что жизнь на Луне не покажется мне надуманным спасением от проклятого мира. Я все-таки дам денег, чтобы тебе хватило на обратный билет в случае чего. А то представил сейчас, как ты горбатишься с лазером в лунных шахтах, чтобы накопить на обратный билет. Ужас. Пошел ты, она наконец-то улыбнулась и стукнула меня в плечо. Спасибо, мы многое прошли вместе. Следующая неделя только расширит послужной список. Это нормально, помощь тебе. Все равно, спасибо. Люси приблизилась ко мне ради продолжительного поцелуя. Оторвемся напоследок по всем фронтам. Идет. Глава 28. Вечер пятницы начался для большинства жителей Найт-Сити с экстренных новостей. Особенно это касалось проживающих в Джапантауне. Жители Найт-Сити, в ближайшие дни ожидается жаркая погодка на окраинах Джапантауна, особенно на севере и юге квартала. Эй, не спешите сверяться с данными о погоде. Они, как оказалось, не так точны, как нам бы хотелось. Мужской голос эмоционально озвучивал срочные новости по радио в машине. Два неизвестных нейтронера решили устроить заварушку и втянули в нее тигриных когтей. Элис, прошу, просвети наших слушателей. Мы сидели внутри городского внедорожника Chevrolet Emperor черного цвета. Угнали на время, чтобы не светить нашу в серьезном деле. Машина хорошо защищена, несмотря на то, что является гражданским автомобилем бизнес-класса. Чаще на этой модели ездят сотрудники корпораций. Да, Джек, ситуация заставляет напрячься. Двое неизвестных под псевдонимами Каспер и Звездочка накалили ситуацию на северо-востоке и юго-востоке Джапантауна. Высок шанс возникновения локальной войны банд. Элис, неужели появится вторая Пасифика? Воскликнул первый ведущий. Ха-ха-ха, нет, что ты. Пасифика, это Пасифика. Пресс-служба полицейского департамента уведомила жителей, что подготавливает меры в связи с обострившейся ситуацией. Щелк, заряжаю последний патрон в магазин и заряжаю им пистолет, ставлю на предохранитель. В руках появляется новый, всего надо зарядить 3. Люси сидит рядом за рулем, голова облокочена на верхнюю часть сиденья. Взгляд направлен в сторону проезда на закрытую площадку через дорогу. Площадка закрыта стенами и бетонными заграждениями на въезде. Над ней проходит главная городская дорога. Располагается скрытно от прохожих, если особо не присматриваться к ней, неприметное место. Перед ней находится место для стоянки, только вот машин там нет. Зона под полным контролем тигриных когтей. Как и склады, въезд на которые располагается по бокам закрытой площадки. Склады там двух видов. Одни соединены с магазинами, другие используются как место хранения. На закрытой территории стояли 3 грузовика «Братск». Рядом с ними копошились рабочие, загружая грузовики. Также на территории расположились члены банды в количестве 4 штук. Боевики с оружием готовились перевозить ценный груз на другое место. В обычное время место работает по назначению. Разгрузка и загрузка контейнеров с товарами. Даже с нашей позиции мельком виднелись закрытые ящики. Но вот что находится в них. Вопрос. Сейчас время не было обычным. Это одно из рассекреченных мест. На место вскоре подъедут представители РСК. После того, как мы отправили в общий доступ почти всю имеющуюся в наших руках информацию о тигриных когтях, тем пришлось в темпе реагировать. Первым делом они заказали у своего единственного союзника в городе, корпорации РСК, партию гранат. Оружия у них на данный момент достаточно. Патроны под вопросом, а вот гранаты понадобятся в случае нападения других банд. Изначально план состоял в убийстве одного из ищейка РСК под шумок, специально попасть на камеры во время убийства, затем увести след за пределы города. План изменился. Теперь смерть Нитронира стала лишь одним из действий, предпринятых нами в этот день. Вместо открытого нападения на его жилье, мы подключились к сети здания. Мозг агента спекся. На экране компьютера появилась надпись. Охотник стал добычей. Нападение на группу обмена привлечет больше внимания к нашему уезду. Во-первых, это свяжется с тем, что мы изначально слили информацию о тигриных когтях. А во-вторых и в-третьих заключаются в привлечении внимания к нам и корпорации со стороны СМИ. На данный момент ситуация находится под контролем, продолжала вещать ведущая. Но в любой момент она может измениться. Продолжайте следить за новостями вместе с нами. Надоело слушать, Люси выключали радио, осмотрела зону через камеры. 4 члена банды на улице. Один разговаривал с рабочими внутри склада. Сколько рабочих? 8. Я не заметила у них оружия. Заканчиваю с последним магазином и всматриваюсь в лобовое окно. Спрячутся, если мозгов хватит. Есть что-нибудь подорвать? Нет, они выглядят серьезно. Тебе обязательно мелькать рядом с ними, а РСК должна быть уверена, иначе продолжат искать в городе. Улететь в таком случае у тебя не получится, а мне придется закрывать клинику. Теперь называешь ее клиникой, слегка улыбается Люси, раньше называл мастерской. Раньше не приходилось так часто работать с мясом. Это мастерская и клиника в одном, не лучшие решения, зато удобно. Выбирать не приходится в наших реалиях. Мимо нас проехал грузовик и следом похожая на нашу машину черного цвета. Они свернули на площадку и подъехали к решетчатым металлическим воротам. Приехали наконец, Люси увеличивает изображение камеры в глазных имплантах. Открываю доступ к камерам. Напарница подключила меня к общей сети складских камер, включая 2 на улице по бокам площадки. Она в реальном времени переключалась между камерами и подсвечивала всех людей на территории. Для себя я активировал в пассивном режиме одну из уличных камер, чтобы в любой момент перейти на нее. Машины тем временем заехали внутрь. Грузовик проехал чуть дальше. Из него вышли 2 вооруженных корпоратов в бронежилетах и шлемах и открыли двери грузовой платформы. К грузовику сразу стянулась половина рабочих и начала вынимать ящики с гранатами и минами. Из другой машины вышли еще двое. Один остался у машины, второй начал разговаривать с членом банды. «Сможешь активировать подрыв? Готовлюсь покинуть машину». «Да, буду ждать команды». Я поправляю маску золотого черепа на лице, надеваю сверху черный капюшон тактической непромокаемой накидки. Похожая маска надета на Люси. Сделал на принтере, после чего покрасил. Одежду закупили. Глаза на 10 секунд закрываются. Стабилизирую дыхание. Нужен правильный настрой, и так проще разогнать разум. Мою особенность в этом плане со временем стало легче брать под контроль и использовать за пределами взлома. Сильно нагружает голову, важна мера. Давно мне не приходилось участвовать в опасных перестрелках по собственной инициативе. Привык действовать незаметнее и полагаться на удаленное устранение. Случались стычки в ходе выполнения заказов, но то мелочи против совсем слабых наемников. Повтори свои задачи, напоследок говорю напарнице, заодно засовываю две гранаты в тактический подсумок сбоку. Взорвать мины или гранаты в ящике, мониторить камеры, подсвечивать людей и всячески им мешать. Я помню, покривила лицом, людей с хорошей защитой от взлома сложно убить в короткие сроки. Прямой атакой, концентрируясь только на одной цели, и при этом имея преимущество в мастерстве и технике, получится вывести в кратчайшие сроки только с помощью демонов. В нашем случае массовые атаки только одной Люси максимум сильно подкосит их боевой потенциал. Этого мало, когда речь заходит о столкновении на малой дистанции. Вместе с ней мы способны избавиться от всех на территории складов, не выходя из машины, если камеры будут в строю. Максимум минута уйдет. Чтобы наверняка, придется пройтись и добить контрольным в голову. Лед иногда имитирует отказ организма, тем самым отключая работу демона. В таком случае пострадавшего могут спасти, в случае своевременного оказания медицинской помощи. Медицина в этом мире находится на высоком уровне, лишь бы была возможность ей воспользоваться. Молодец. Тогда я пошел, покидаю машину, перехожу дорогу и быстрым шагом иду по краю территории перед закрытым въездом к складам. Людей на улице заметно уменьшилось после объявления новостей. Несмотря на мой приметный вид, уделять внимание моей персоне за тот короткий промежуток времени, прошедший, пока я перебирался через дорогу и незаметно подходил к въезду на закрытый участок, попросту было некому. Большинство членов банды любит подчеркивать свою принадлежность к ней. Татуировки, похожий стиль одежды. Особо одаренные красят свои тачки и мотоциклы в стиль банды. Копам на это чихать, пока на их глазах не совершается преступление, или их не вызывают. Попадать под пули они просто так не хотят, и тут никакой роли не играет отсутствие основания. Большая часть членов банд состоят в списках на штрафы. Достаточно провести проверку, а по-другому никак, когда количество людей в бандах раза в три больше, чем всех полицейских в городе. Оружие у обеих сторон примерно на одном уровне. В плане кибернизации те же мальстрёмовцы знатно превосходят полицейских. Только Макс так способен ставить на место любых и в любое время, но их отрядов не больше 10, а в каждом от 4 до 6 человек. Я сам могу отправить запрос в реестр на любого встречного благодаря прошивке. Некоторые шифруются, такие как мы. Или вот моя новая знакомая, Саша. При сканировании законопослушный гражданин. Впрочем, она могла попросту не попадаться на камеры и так далее, как, собственно, Люси со мной. Останавливаюсь за углом внешней стороны стены. На въезде только один, стоит за воротами. Плохо, ворота закрыли. Хорошо, я могу спокойно перелезть через бетонную стену. Пора начинать, пока не начали разъезжаться, переключаюсь на камеру, расположенную таким образом, чтобы видеть въезд и часть территории с внутренней стороны. Вызов. Вызов принят. Люси созвонилась со мной, чтобы поддерживать постоянную связь. Люси. Проблемка. Отсканировала одного охранника. Около тачки Арасаковской стоит со скрещенными руками. Видишь, переключаюсь на другую камеру. Вторая показывает внутреннюю часть территории и заднюю. По другую сторону от меня проезд перекрыт застройкой из нескольких зданий. Крипто. Вижу. Люси. Отсканировала его. Скидываю. Запрос на отправку данных. Отправляющий. Люси. Запрос одобрен. Передача данных на визуальный интерфейс. Узнать полную информацию о корпоратах сложно. Максимум имя и должность, если у тебя обычная прошивка с доступом к общим базам данных. Отсканированный имел защиту на личность. В скинутых данных имелась информация про имплант и имя. Второе меня не интересовало в отличие от первого. У водителя имелась крепкая броня. Хоть в голову стреляй, мой калибр выдержит. А я вот ответного огня выдержать не смогу, если не успею укрыться. Крипто, оставь главного карпа и водителя мне. Я готов. Подрывай гранаты в ящиках, как только откроют на проверку. Прошло 2 минуты с того момента, как я вышел из машины. Ящики выгрузили из грузовика и разместили рядом для дальнейшей погрузки на другой грузовик. К ним стянулись 2 переговорщика, парочка рабочих, 2 корпората с грузовика и 2 других члена банды встали в сторонке, но на достаточном расстоянии, чтобы взрыв задел их в результате детонации ящиков. Я переключился на камеру у входа, чтобы видеть ближайшего человека, и стал дожидаться взрыва. Достал пистолет и приготовился перелезть через 2-метровую стену. Гранаты то хорошие, только вот обычные безопаснее. Слишком много оружия сейчас делают, которое вполне подлежит взлому. Взрыв. Гранаты подорвались разом. Ближайший грузовик снесло в сторону вместе с погрузчиком. Про людей вообще нет смысла говорить. Куски разлетелись во все стороны. Часть головы перелетела над воротами и упала на дорогу. Повезло с лидером группы Арасака, что погиб от взрыва, как и с 2 другими у грузовика. Они могли доставить неприятности. Пора заходить. Подпрыгиваю, рука цепляется за выступ, и подтягиваю себя вверх. Сразу захотелось заменить себе ноги в будущем. Раз и перепрыгнул бы без проблем. В первую очередь нужны они для быстрого передвижения. Когда перелез через стену и спрыгнул вниз, заметил царящую панику среди оставшихся в живых членов банды. Только последний оперативник Росака действовал хладнокровно. Укрылся за ближайшим транспортом и достал пистолет с удлиненным стволом и установленной на него дульной насадкой, Liberty. А, оборачивается ко мне застывший на месте парень с татуировками якудза. СТ. Выстрел. Всаживаю 2 пули в грудь. Он теряет равновесие и начинает заваливаться. Получив больше времени на прицеливание, добавляю последний выстрел в голову. У входа. Займите позиции. На японском кричит оперативник. Я этого языка не знал, несмотря на японские корни этого тела. С переводом помогал автоматический переводчик. К моему огорчению, оставшиеся в живых рабочие все-таки повыхватывали оружие. Члены банды под прикрытием. Не только боевики состоят в бандах. Итого, 1 проблема и 5 неприятностей. Подсчитываю количество противников, спрятавшись заранее за прочными ящиками. Пули пролетали рядом и барабанили по металлическому ящику. Некоторые стреляли просто так, чтобы я не высовывался, пока 2 окружали по бокам. Люси отмечала передвижение каждого противника на территории. Но и я также видел приближающихся через 2-ю камеру. Люси ослепила левого. Сейчас повторю с правым. Отправляю перегрев сразу на 3 палящих по мне. Нагрузка терпима. Хватит, чтобы отвлечь их на время и заставить спрятаться за укрытие вместо стрельбы. Одновременно со мной Люси ослепляет 2-го рабочего с пистолетом. Лучшее время, чтобы начать действовать. 1 рабочий спрятался внутри склада. Хорошо, так только легче. Кидаю гранату в сторону спрятавшихся за машинами и ящиками. Никого задеть не удалось, но хотя бы не стреляли по мне. Сразу вылезаю из укрытия наполовину и несколькими выстрелами разбираюсь сначала с 1-м ослепленным с левой стороны, и затем одним точным в голову разбираюсь со 2-м. 10 секунд, 3 трупа. 1-му спекло мозги от перегрева, никакой защиты против взлома, и 2-х удалось застрелить. Перебегаю в другое место и вновь прячусь. Нельзя расслабляться. Люси. Разбираюсь с последним когтем. Перегружаю его импланты. Оперативник Росака почти сразу скинул с себя демона. Лед высокого уровня. Такого одним демоном среднего уровня не убить. Он остался только 1. И, судя по поведению, голова металась из стороны в сторону. Он искал способ свалить. Выстрел. Выстрел. Люси. Он уничтожил камеры на улице. Крипто. Уже понял. Подъезжай ко входу. Затягивать нельзя. Беру последнюю гранату и снова кидаю в его сторону. Тут же выбегаю и стараюсь обойти по диагонали. Когда граната пролетает над его позицией, концентрирую внимание на ней и активирую дистанционную детонацию. Акха, кха-ха-ха-а, его задело несколькими осколками и ударной волной. Осколки только кожу поцарапали, отскочив от брони, а вот волна выкинула его из укрытия, чем я сразу же воспользовался. Резко останавливаюсь за небольшой машиной банды и начинаю стрелять. 1, 2, 5, 10 выстрелов ровно в цель, а толку почти нет. Выдержал и не сдох, еще успел голову закрыть после падения. ТЦ, крепкий хер, снова приходится спрятаться за укрытием, когда оперативник встает и начинает стрелять в мою сторону. В последний момент успеваю соединиться и начать взлом. Начинаю грузить сразу три демона. Выстрел. Он начинает идти в мою сторону, прикрывая одной рукой свое лицо, остальные части тела сильнее защищены. Даже если твое лицо имеет прочную защиту, постоянные удары все равно дадут эффект, а шальная пуля в глаз так вовсе окончит бой разом. Я могу точно стрелять с помощью своих навыков и баллистического сопроцессора на кистях, напрямую подключенного к оптике и помогающего корректировать огонь с наилучшим эффектом. С его помощью можно спокойно разбираться со спрятавшимися противниками благодаря реализации рикошета. Выстрел. Ему осталось пройти 5 метров. В отличие от него, мне попадать под огонь категорически нельзя. Перезагрузка оптики. Загружен. Шаги оперативника прерываются. Без возможности видеть он пытается по памяти отпрыгнуть к ближайшему укрытию. У него почти удается. Сбой имплантов. Загружен. От внезапного сбоя большей части имплантов, в основном конечностей, он ударяется боком в один из ящиков и заваливается вниз. Замыкание. Загружен. Время работы прошлых демонов увеличивается, а оперативник испытает резкую боль от перезагрузки микросхем в операционной системе. Удар током по телу обеспечен. Вот она то у него слабенькая. Видимо, организм и так достиг своего пика по имплантам на данный момент. Индивидуальная штука. Ничего личного. Выхожу из укрытия и направляю пистолет на голову. Но тебе также придется умереть.